Когда же время разговоров закончилось, я попрощался со всей своей семьей, чему не была рада Грейфия и все остальные, но потом сказал, что заскочу в свободное время и, возможно, проведу больше времени с ними всеми, что хоть и не сильно их обрадовало, но дало надежду. И мы вместе с Юей отправились в наш дом, пока Грейфия не стала устраивать сцены и притворяться, что сейчас заплачет. Вернувшись назад в свой замок, нас встретили сестры Накамат Курака и Широни, а также Шизуна и Милим, что разом стали меня обнимать и кое-кто даже целовать. И то, как Юи на это смотрела, напоминало ревность или зависть, отчего буквально несколько минут была в неком конфликте с собой, судя по ее лицу, пока тоже не стала меня пытаться поцеловать и забрать даже себе. Я предположил, что это из-за волнения моего здоровья. Девочки так сильно хотели быть ко мне ближе весь день, даже помогали. Этому я не был бы против, ибо это даже приятно, особенно после многих моментов, от которых просто хочется забыться и расслабиться, получая удовольствие от чужой заботы. Насчет состояния моего небольшого замка, то из-за разрушений, жить в нем не совсем хорошая идея, ибо повсюду следы погрома, сражения, крови, поэтому пришлось его покинуть для ремонта и изменения многих магических систем защиты. По предположениям отца, отстройка моего замка займет примерно 3 или 5 недель, в общем целый месяц. Из-за того, что большая часть рабочей силы занята ремонтом его замка, который будет нужен для будущего бала с союзом рас и других важных государственных дел, а также еще парочку пострадавших зданий в королевстве после восстания дворян, которые нужно отремонтировать, поэтому рабочие заняты еще и этим. В итоге мне были предложены варианты для нового места жительства. Отец предложил снова жить вместе с семьей, только теперь в одном особняке, но я решил отказаться, ибо как-то для меня сейчас жить с родителями бьет по моей независимости и гордости. Еще предлагали разные дворяне свои богатые имения или поместья, но я тоже им отказывал. Даже семья Гримари и Ситри предлагали, последние даже вставляли весомые аргументы, что мне будет полезно пожить со своей невестой Серафолой, получше узнать друг друга, но учитывая этот факт, это скорее может стать уже проблемой для моей второй жизни в ПВ-шаре и чистилище, поэтому едва смог отвертеться. В конечном итоге, мне на ум пришла удачная идея, которая сможет решить сразу несколько моих проблем и избавит от лишних дел сразу. Выбрал я поселиться в особняке Юкихимы, где Альбеда живет вместе с Зест. Когда сама она узнала о том, что я буду жить с ней, то был встречен очень тепло, даже обнят и прижат к ее мягким грудям, даже почувствовал огромную радость от Зест через нашу связь, когда та увидела, что я пришел. Шону и Дайрону тоже выделили комнаты, но почему-то по просьбе Альбеда они находились в самом отдаленном участке ее особняка. Хотя эти двое на данный момент вообще не присутствуют там, ибо Дайрон учит Шона боевым навыкам в почти тех же условиях, как и меня. Я просто пожелал ему выжить в этих сложных временах, когда меня едва не убили эти тренировки. Сложнее стало, когда девочки узнали о том, что у нас с Альбедо близкие отношения. Хоть я и пытался убедить Альбедо скрывать их или не подавать виду, но ей это давалось очень тяжело, особенно когда она знала, что буду жить с ней на короткий срок времени. Поэтому признаться только Юи в этом у меня не вышло и стал разбираться. Конечно, не все прямо говорили, что не очень рады этому, но давали намеки, ибо не знали Альбедо так сильно, как я, чтобы позволять ей быть со мной так близко и открыто добиваться моего внимания, словно вторая Шизуна, что, кстати, смотрел на Альбедо угрожающим и завидующим взглядом, а та на нее точно таким же смотрела. Было даже ощущение молнии в их взглядах или то, что они сейчас лазером друг друга спалят. Широни была в странных эмоциях и чувствах, когда все это услышала, поэтому Курака пыталась помочь, но она тоже показывала легкое недовольство от неожиданной новости. Юи приняла это, но не совсем. Когда я уже хотел что-то радикальное сделать, как моя любимая принцесса вампиров сказала всем на их реакции в отношении Альбедо и мной, довольно интересную речь. «Послушайте меня, девочки. Я считаю, что прежде чем так критично относиться к Альбедо, нам нужно лучше узнать ее, ибо сразу относиться к ней враждебно, мы показываем плохой тон и себя не с лучшей стороны. Да и стоит помнить, что она хозяйка этого места и нам надо быть более уважительнее к ней от данного факта. Я, как и вы, люблю Мелиодаса, но не стоит сразу от первой новой девушки сразу быть враждебными к ней. Сейчас мы можем получше пообщаться и понять, как дальше будут развиваться наши отношения. Мелиодас не забыл ни о ком из вас и не будет, ведь, как вы понимаете, Он слишком нас любит, чтобы просто бросить ради одной или двух девушек. Даже если многие из вас еще этого не признали, но все хотят любить и стать ближе к нему. А для этого мы тоже должны доверять его решениям в отношении выбора своих спутников. Сказала Юи Перед. Курака, Широне, Шизуна, Зеста и Альбеда, что слушали ее и судя по реакции первых трех, им было стыдно за такое резкое отношение в глазах двух новых девушек здесь. Я так рад, что у меня есть Юи, что поддержит меня в такой трудный час. Благодарю судьбу и всех высших сил, что она моя девушка. О такой можно только мечтать. Это самый мирный и лучший способ не устраивать конфликты, которые мне тоже приходили на ум, но я не был уверен в том, что эта речь сработает от меня, ибо будут выглядеть как тот, кто просто пытается оправдаться. Поэтому когда это сказала Юи, такая же влюбленная в меня девушка, как и остальные, которая понимает их чувства и сами они хорошо ее знают, то это возымело более сильный эффект, чем от меня в данной ситуации. Хотя я мог их заставить или как-то потребовать, но это только крайняя мера. Если меня уже будут пытаться заставить что-то делать, когда мне это не нравится. В остальном девочки извинились за такое поведение, кроме Шизуна, что продолжала смотреть с явной угрозой во взгляде на Альбеда, но после того, как я сам сказал ей быть менее грубой, она все-таки извинилась, но иногда продолжала это делать. Альбеда в ответ на их извинения сказала: «Меня не волнует, что другие думают обо мне, для меня главное, что ты думаешь обо мне, дорогой, если ты волнуешься обо мне так сильно, то мне это нравится. Может, ты проведешь эту ночь со мной? Лично я не против. Моя комната уже готова и в ней есть все, что тебе нужно. Ты согласен?» – спросила Альбеда, сидя на моих коленях, что, видимо, вдвойне не нравилось многим, а больше всего Шизуне. Хотя вот мне было приятно ощущать мягкость рядом со своим лицом, так что жаловаться ни на что. Вот только странные взгляды девушек, в которых была то ли зависть, то ли осуждение или даже гнев, заставил задуматься и на время отложить идею провести ночь с Альбедо, но не отказываться. Да и я за это время смогу лучше настроить контракт Зест, если там есть какие-нибудь проблемы, а также ее саму лучше ввести в курс дела, ибо в тот раз обошелся краткими инструкциями. И в конечном итоге, мы все стали жить в особняке. Прошло всего-то 4 дня, но по прошествии этого времени, вроде бы девочки смогли найти общий язык. Вот только на сложно дать однозначный ответ, ибо все пытались проводить именно со мной это время. Это даже выглядело, словно гонка на мое похищение, ибо каждый раз, когда я провел время с какой-то из своих девочек и освобождался, откуда-то появлялась еще одна и предлагала новое занятие и развлечение для нас обоих или нескольких. За это время я тоже не сидел сложа руки и проводил легкие исследования в своем ПВ-шаре и другие дела, которые оставил на потом. Но что изменилось? Во-первых, рассказал Юи больше о своих тайнах, кроме системы и парочку деталей о том, что лишнее для ее ушей. Очевидно, она смотрела на меня первое время осуждающим взглядом, но потом почему-то поблагодарила, что я рассказал ей об этом сейчас. Еще уточнила, кому еще рассказал все это, кроме нее. И когда узнала, что первая, кто об этом всем узнал, стала прямо фонить счастьем. Даже согласилась на любые мои желания в ночное время суток, когда мы будем одни, чего я сомневался, но тоже надеялся. Просто после переезда, девочки все время спят в моей кровати, отчего Юи стало сложнее делать все, что хочется в это время суток и месте моей спальни. Особенно Альбеда, в паре с Зест, которые прямо сражаются с моими девочками за место рядом со мной в одной кровати. Во-вторых, я вместе с Юи стали читать украденную библиотеку книг Дамана Бериуса и изучать материал в них. В итоге извлекли мы из них пока немного, читать надо было много, а времени на другие дела не хватало. Поэтому смогли мы пока что узнать о разработках с генетикой монстров, демонов, эльфов, драконов, падших ангелов. Странным образом, из этих рас они собирались создать что-то близкое к мощному монстру-фамильяру или новой расе. Также мы подробно изучили создание и улучшение гомункулов, отчего мог приступить к созданию и апгрейду еще не готовых и готовых плеяд, чему поспособствовала Юи, что с большим интересом наблюдала и помогала в этом деле. Также, когда я закончил и решил на время отдохнуть, продолжил читать, то внезапно нашел книгу про продвинутую алхимию с кровью, что одновременно было понятно для Юи и в то же время нет, ибо алхимия — это не ее тема знаний. отчего ей было не по себе, когда я сам с собой стал разговаривать, изучая формулы и способы стабилизировать нестабильную кровь. Потом мы нашли книгу про записи и заметки, которую я долгое время искал, а именно, ХАЭС. Там были подробности некоторых теорий, которые прямо доказать сложно, но они основаны на научных обоснованиях и фактах, что повышает их вероятность быть достоверными. Были и парочку подтвержденных теорий, но на основе чужих ошибок или попыток в прошлом. Хоть я и хотел поскорее понять, как работают заповеди в глубоком смысле, без рисков случайно не убить себя, ибо одна из главных элементов внутри них это ХАЭС, что всегда непредсказуемый. В принципе, я могу использовать заповеди, но хочу глубже понять их и изменить по своему значению, или создать что-то похожее на них, ибо то, как они работают, основано на интересной способности проклятия и взаимодействия демонической природы чистилища, а также хаоса как источник энергии или чего-то большего. Ради того, чтобы наконец доказать свое доверие Юи, я показал 3 заповеди и рассказал о их возможности, и объяснил также, как их получить, ибо этот вопрос неизбежен, поэтому придумал снова выдуманную историю, только в этот раз связанную с чистилищем. Типа нашел там и убил сильного стража демона или паразита, едва сам не погибнув в процессе, но получил то, что заслужил. В итоге она была очень сильно удивлена всему тому, что услышала. Так если кто-то будет испытывать к тебе злой умысел или желание убить, то потеряет все силы сражаться, в физическом или психологическом плане, или их будет сковывать магия, не давая даже шевельнуться, а эта заповедь, значит, за любую словесную ложь превращает в камень, но как это работает на неустном ответе, а как будет оно работать при полуправде, а эта заповедь, значит, за неверность, сгорает в пламени глаза, и что попадает под слово неверность, можно ли понимать это как любовный характер, когда любовник предает, или чисто тех, кто предал по ходу военной службы, или за неверность в самом понятии веры в Бога. Спрашивала меня Юи насчет того, как работают заповеди. Если быть совсем честным, я над этим так сильно не задумывался. Раньше я думал, они работают по обычному принципу, но альтернативы и другие возможности, это может открыть другие принципы и правила в их изучении, а также понять, как они устроены. Сказал я, серьезно задумавшись над этим, держа в парящем положении 3 заповеди. Если и вправду так подумать, то я не задумывался над этим раньше, потому что видел, как эти самые заповеди работают по аниме и манге, но теперь, услышав точку зрения другого человека, что не видел, как они работают на практике, смог взглянуть на картину иначе. Удивительно могущественная и страшная сила, слишком огромная и мощная для простого человека. Если она попадет не в те руки, то беды не избежать. Согласен, но в моих руках они более чем в безопасности, сказал я, отчего получил взгляд слабого сомнения от Юи. А откуда ты знаешь, как вообще работают эти штуки, и как ты можешь их различать? Там, где я их нашел, было описание на старом камне их возможностей. И посмотри внимательней, у каждого из них в центре есть особый знак, указал я пальцем на заповеди. Понятно, и ты вроде бы упоминал, что эти самые заповеди могут и носителей своих проклянуть за нарушение заповедей, тогда это получается, тебе нельзя испытывать ненависть, веру, ложь, пока они в тебе, это выглядит как обоюдно острый меч. В этом и смысл, сила такая мощная, что ей плевать даже на тех, кто ее использует. Носитель для них лишь как сосуд, чтобы активировать свои силы, при этом они сами по себе действуют. Но если научиться не испытывать или делать что-то против их правил, то вполне можно их использовать в свою выгоду. Объяснил я ей, как можно использовать заповеди. Но зачем они тебе? Чтобы стать сильнее или использовать как козырь против сильных противников, когда моя жизнь будет под угрозой. Не зная правил, я легко могу выйти победителем. А также, я хочу с их помощью создать особый отряд, который будет владеть ими. Поделился я своими идеями с Юи. Мне кажется, это плохой идеей. Почему? Потому что это будет не настоящая твоя сила, а простая подделка силы или костыль. И как ты и сказал, внутри них есть хаос, а я, как знаю по учебникам и недавней информации о нападении на Бериуса, понимаю, что с этой силой лучше не шутить. Хаос используют только те, кто не желает получить силу трудным путем, а хочет все и сразу, но взамен последствия всегда непредсказуемы для всех. Мелиодас, пожалуйста, не становись монстром или еще во что-то, просто ради силы, сказала Юи с явным волнением на лице и голосе, словно это стоило не только моей жизни, но и ее. Возможно, ты и права, но в них не все состоит из хаоса, лишь примерно 5%, но мысль я твою уловил. Пока можешь не волноваться, впускать в себя эту силу я не буду, пока не настанет момент их использовать, когда моя жизнь будет стоять на кону. А так я хочу понять их структуру и изменить некоторые правила, чтобы не получать ответные проклятия от них же, или как-то ослабить их свойства на носителей, может быть даже создать или полностью изменить их суть. Объяснил я ей свои идеи на эти заповеди в научной точке зрения. А есть ли другой способ, или хотя бы лечение или снятие проклятий? Не очень. Хотя в теории, есть особое заклинание, которое может облегчить мне их использование, если я все-таки попаду под их проклятие. Ну или мне надо каким-то образом стать неким представителем, чтобы легко снимать проклятие. Объяснил я ее и некоторую информацию, полученную с помощью оценки. Я рада, что хотя бы есть надежда на лучший исход. Надеюсь, что с тобой все будет в порядке, любимый, сказала она с ухмылкой и счастливым выражением на лице, даже слабо подмигнув мне. Какая же она милая, так бы и затискал, а потом унес в темную комнату и там разделай. Стоп, как-то не туда мои мысли ушли, еще столько работы, а я еще думаю о таких вещах, потом, пока я уберу заповеди в свое личное пространственное хранилище. Когда я более и менее научусь понимать хаос, то буду проводить практические опыты на них, а так пока теории писанина возможных фактов и наблюдения. Да и я хочу, чтобы ты к тому моменту лучше разбиралась в подобной науке, ибо без помощи я все-таки не справлюсь. Хорошо, я не подведу тебя, когда ты полагаешься на меня. А почему, кстати, они зовутся заповеди? Насколько я помню, в одной книге упоминалось такое слово, вроде в священном писании Бога Творца о грехах дьяволах и ангелов благословления серафимов, а также 10 заповедей для людской души и существования. Сам не знаю, кто дал им такое название, но смысл их проклятия это более передает, чем другое. И есть еще 7 заповедей из 10. Возможно, это какая-то шутка или попытка поиздеваться над данным писанием. Ну давай дальше работать, скоро уже Мерлин проснется и надо будет вернуться назад, чтобы провести чаепитие вместе с Альбедо, сказал с легкой усталостью в голосе. Снова, я конечно не слишком против твоего личного времяпровождения, но не забывай о других девочках, а то они за это время лишь слегка узнали Альбедо, а она все никак не пытается сильно себя раскрыть в их глазах. Они до сих пор относятся к ней со слабой враждебностью, хоть и не показывают это открыто. Попытайся уговорить ее познакомиться с ними и узнать друг друга получше, иначе вряд ли это закончится хорошо. Эх, да знаю я, просто дел так много, что иногда слишком увлекаюсь всем и забываю о вас или о некоторых ваших чувств. Я уговорю Альбедо проводить меньше времени со мной и показать себя с лучшей стороны другим девочкам. Может, тогда вся эта напряженная атмосфера и вражда между ними прекратится? Скорее всего, Курака и Широни более и менее, но Шизуна какая-то слишком враждебная к ней. Попробуй ее тоже как-то переубедить или смягчить, сказала мне Юи, подойдя поближе. Вздох. Хорошо, попробую, просто мне самому нужно время. Я понимаю, Мелиодас, ты пережил сильный стресс и волнение после недавних событий, поэтому я всегда буду рядом, чтобы поддержать тебя. Если тебя одной меня мало, то я найду тех, кто поможет тебе быстрее вылечиться. Главное, не переставай любить меня и всех, сказала Юи, взяв мою руку, положила ее на свою щеку, а затем посмотрела в мои глаза, а я в ее, видя там искренность и любовь. А затем она опустила мою руку ниже к своей груди, отчего мог чувствовать, как бьется ее сердце, что было приятно. «Понятно, спасибо за поддержку», — сказал я и поцеловал свою любимую вампиршу в губы, даже своим язычком ощутил ее острые клыки, но дальше не забегал, ибо простой поцелуй — это лучше в данной ситуации. Затем мы вместе продолжили работу. В остальном все дальше протекало спокойно, за исключением счастливой улыбки Юи, от которой на душе было очень приятно работать, ибо осознавал, что из-за меня она так счастливо улыбается. Дальше я проводил исследование над философским камнем вместе с Юи, которая очень удивилась, когда узнала, что я провожу исследование над данным минералом. Хоть в алхимии она мало разбирается, но данный камень считается известным и в науке о магии, ибо с ним маги в теории могут стать еще сильнее или применить очень сложные заклинания или ритуалы. Для того, чтобы реабилитировать свое сердце в норму, философский камень пока моя единственная надежда, но результатов пока не слишком много, чтобы ставить практические опыты на себе, да и сразу использовать частицу камня жизни ради этого. В общем, пока оставил эту идею на время. В остальном, после того, как мы с Юей решили закончить и отправиться проводить время с Мерлин и Гаутером, то параллельно с этим, я разбирался со Астарте, которая для моей вампирши оказалась очень милой для гомункула. Странно выглядело, как Юи обнимала и тискала Астарте, пока та в наряде горничной с равнодушным видом на это реагировала. В остальном, когда мы закончили, то вернулись в реальный мир, где на время мы с Юи разошлись и отправились по своим делам. На прощание получил еще один поцелуй, который был и простым, но и слегка дерзким, словно она пыталась сдержать в себе какие-то чувства, но времени на это сейчас не было, чтобы так глубоко обдумывать это. Я направился в главную кухню, где как раз хозяйничали две сестры Накамат. Обычно здесь работает прислуга, как и у меня, но по моей просьбе, этим сестрам разрешили этой пользоваться. Если честно, удивляюсь их упорством научиться готовить, особенно у Кураки, чья готовка скорее напоминает попыткой отравить или проклянуть, а не удовлетворить чей-то желудок. А у Широни, как обычно, иногда, слишком сладкие некоторые блюда или неправильно распределены специи, из-за того, что ее вкусы не совсем обычные. Когда же я вошел, то заметил, как резко шелохнулись ушки обеих сестер, а следом они обернулись, оторвавшись от готовки, отчего мог заметить, как улыбки расцветали на их лицах, особенно у Курака, чья была более радостной. «Мелиодас, ня!» — радостно воскликнула Курака, подбежав ко мне в своем черном кимоно. «Мелиодас Анисан!» — воскликнула Широни, назвав меня старшим братом с японским стилем, которым она внезапно стала использовать. От этого обращения я иногда резко вспоминаю старую Японию, в которой раньше жил. Хотя, как она мне сказала, это их стиль речи, королевство Йокаев, что неудивительно в некотором роде. Широни иногда называет Курака «Онисан», что значит «старшая сестра». Странно, что раньше она этого так не говорила, но когда это она говорит, то сильно смущается, и от такой милоты хочу затискать эту миленькую белую кошечку, забрав только себе. От автора. Я решил добавить такой стиль обращения, ибо думаю, что это улучшит атмосферу и будет указывать на особенности их расы йокаев, как японская стилистика. Если это лишнее, можете написать в комментариях, и я это могу убрать. Просто раньше не делал так, ибо сложно со всеми этими суффиксами на японской стилистике. «Приветик, мои кошечки», — сказал я с ухмылкой, подразнив их данной фразой, но почему-то реакция, которой я ожидал, получилась другая. «Ня, мы и так только твои, Мелиодас, ня-ха-ха, особенно я, и надеюсь надолго, и получу за это награду», — радостно стала ухмыляться и смеяться Курака, но по интонации можно понять, что она серьезно настроена. «Я не слишком против, если это Анисан, ведь мы и так твоя личная прислуга», — со смущением сказала Широни, став даже почесывать свой хвостик и ушки, словно не уверена в собственных словах, но то, как она это сказала, показывает, как она на глазах стала смелее. Это практически намекает на то, что я могу делать с ними все, что угодно, что по факту правда, только вот если я захочу что-то с ними сделать, сделаю в любое время и сам. В принципе, в сексуальном характере я нахожу Широни миленькой, но пока она честно не признается в этом сама, что хочет заняться серьезными отношениями, не буду первым идти навстречу, иначе она будет слишком сильно зависеть от меня, как сказал Дайрон. Я не могу вечно защищать и оберегать их, им нужно самим принимать свои решения для индивидуального роста. Ладно, я понял вас, шутка не удалась, что вы новенького приготовили? Решил сменить я тему. Ня, хи-хи, господин засмущался и решил сменить тему. Хорошо, тогда сегодня вы отведаете лучшую готовку вашей миленькой черной кошечки, Кураки. Ня, сказала Курака с очень заметной попыткой меня и вправду смутить или добиться моего расположения, делая даже очень сексуальные позы, чтобы выделить ее достоинство. Не знаю, кто их учит, как это делать, но у них получается, хоть и слабо. «Анисан, ты попробуешь то, чему научились за это время?» — спросила Широни с заметным рвением и энтузиазмом. «Ну, попробую, раз все равно пришел к вам. Думал, что вы еще будете в библиотеке или на улице проводить время. Часто уже стали сюда заходить?» — спросил я, пока садился за стол. «Сейчас принесу свое творение, ня. И да, мы проводим тут много своего свободного времени, хотя иногда чаще сидим в библиотеке, но там слишком мало книг по магии и другим методам тренировки. Гулять сейчас мы выходим редко, ибо за пределы территории имения Юкихимы мы не можем ходить, а здесь она намного меньше, чем в нашем прошлом доме, вместе с тобой, ня», — сказала Курака, пока черпала из большой кастрюли странный суп, а Широни в это время клала на тарелку салатик с пирожками. «Ясно. Я вот что хотел обсудить, как у вас налаживаются отношения с Альбедо?» — спросил я их, пока они были немного заняты. «Не очень, ня. Она слишком много времени проводит с тобой, что нас не слишком радует, ня. Мы хотели бы с тобой больше проводить времени, чем с ней, ня», — ответила Курака с заметным недовольством в голосе, или точнее ревностью. «Ани-сан, а ты и вправду в серьезных отношениях с этой девушкой Альбедо-сан и Зест-сан?» — спросила Широни с любопытством. «Странно, что она сейчас задает данный вопрос, хотя сложно иногда понять, о чем она думает. Может, просто не хочет до конца верить в происходящее, или это просто еще одна зависть, серьезно и одновременно нет. Сложно, в общем, все это у нас, но вряд ли у меня получится этого избежать. Просто я хочу, чтобы вы смогли с ней поладить и узнать ее получше, она неплохая девушка», — сказал я, когда девушки уже подошли и положили на стол свои кулинарные творения. «А что ты думаешь обо мне как о девушке?» — внезапно спросила Широни. «Это сейчас было предложение?» — с ухмылкой на лице спросил я ее, подразнив таким способом. «Нет, то есть, да, не я не об этом», — пыталась как-то отвертеться Широни, бросая беглые взгляды куда угодно, но не на меня. Даже Курака едва скрывала улыбку, смотря на такую реакцию моей маленькой шутки, к своей сестре. «Ха-ха-ха-ха», — смеялся я, когда перестал сдерживаться от такой реакции, ведь это было мило и смешно. «Ня-ха-ха, Широни, тебя так легко смутить и дразнить, ня-хе-хе», — смеялась Курака, когда тоже перестала сдерживаться, держась за собственный живот. «Ну-у-у, перестаньте, это не смешно, я ведь серьезно спрашивала», — возмутилась Широни, показывая недовольное и надутое выражение лица, которое казалось еще милее, чем прежде, отчего мы с Курака не удержались и стали тискать маленькую белую кошечку. «Ня, Эмирэ Рани-сан, Он-и-сан, не надо, отпустите», — потребовала Широни, пытаясь выбраться из наших объятий, хоть сама от них мурлыкала, отчего сильнее краснела. «Ну ты такая милая, ня, так бы и съела». «Верно, сама виновата, что такая милая и аппетитная. А если честно ответить на твой вопрос, то нахожу я тебя вполне милой и красивой девушкой. Для меня не всегда главное, что у девушки снаружи, иногда, главное то, что внутри. Если она хочет серьезные отношения и отдает себе отчет в своих действиях и последствиях, то могу принять ее чувства к себе. Это значит, да, я нахожу тебя как вполне подходящей кандидаткой для моей девушки. Но тут все зависит только от тебя, а не только от меня», — сказал я с улыбкой на лице, пока сама Широни радостно улыбалась от моих слов. В конечном итоге я сел снова за стол и стал пробовать кулинарные навыки девочек. И честно говоря, их навыки готовки возросли со временем. Похоже, проведенное свободное время они не только развивали свои боевые навыки, но и кулинарные. Хотя, учитывая, сколько у них обязанностей, как у моей личной прислуги, неудивительно, что так много свободного времени. Попробовав их готовку, заметил, что теперь это наиболее съедобно, чем было раньше. Хотя точно сложно сказать, что это сравнится с тем, что делают профессиональные повара, но если продолжат в том же духе, то вполне могут в будущем делать лучше. Когда же я дал свою положительную оценку на их стряпню и готовку, они прямо расцвели в улыбках, а затем стали просить награду за их старания, что я им и дал. Гладил и полоскал ушки, хвостик, спинку и немного животик, что очень понравилось всем, особенно Курака, что просила еще, но с намеком в более сексуальной форме. А Широни от всех моих ласк дрожала и краснела, но тоже оценила это очень положительно. Наверное, всему виной моя любовь к животным и девушкам с такими редкими чертами во внешности. В итоге мы продолжили разговор насчет Альбедо, и они согласились лучше узнать и дать шанс ей проявить себя. Я, в свою очередь, сказал, что уговорю Альбедо перестать больше времени проводить со мной и чтобы они все смогли провести вместе, что одновременно их радовало и не очень. Затем я решил сразу отправиться к Альбедо, чтобы обсудить это, что я должен был сделать в начале, но так все сложилось. Нашел я Альбедо в ее любимом месте во дворе особняка, где находился огромный сад со столиком, где можно любоваться на природу и в спокойной атмосфере наслаждаться чаем или другими напитками. Именно здесь мы с ней в первый раз и провели чаепитие. Сама она находилась в компании Зест, что стояла и просто присутствовала, как верная служанка. «Альбедо Изест, рад вас видеть», — сказал я с улыбкой, после чего обе дамы обернулись в мою сторону. «Приветствую, господин Мелиодас», — сказал Изест с улыбкой на лице, в которой я мог заметить много радости, особенно в глазах. «Дорогой, я так рада тебя видеть. Ты пришел вместе со мной провести чаепитие, или наконец-то решил провести со мной личное время от других своих девушек?» — спросила Альбедо с той же улыбкой, но с еще большим счастьем, чем Изест. «Я лишь пока рад, что она еще не стала пытаться убить остальных моих девушек, чтобы избавиться от конкурентов за мою любовь и внимание, ибо пока у меня этого хватает на всех моих девушек. Это показывает ее благоразумие и неполное лишение здравого смысла. Хотя иногда были заскоки и безумные взгляды, когда ей приходилось давать другим девушкам мое внимание и любовь, что уже заставляет меня чаще следить за ее поведением, иначе не знаю, когда она может повести себя как Индире. Но возможно, это я себя накручиваю, и она просто безумно меня любит. Поэтому Индире ее еще сложно назвать, но все еще впереди, поэтому стоит лишь ожидать. Я пришел просто поговорить, хотя от чая не откажусь. Зест, сделаешь мне мой любимый димовайс, а то я недавно плотно поел и хочу уже чего-нибудь попить и снять немного лишнего стресса. Попросил я мило одетую в наряде горничной Зест. «Как прикажете, господин», — ответила она с поклоном, отправилась делать мой приказ. «Так о чем ты хотел поговорить, дорогой?» — спросила Альбедо, сделав глоток чашки чая и посмотрев на меня. «Хотел, чтобы ты меньше проводила времени со мной и побольше с девочками», — прямо сказал я ей, ибо тянуть резину не очень хочется. «А, почему?» — удивленно и даже недовольно спросила Альбедо, словно это было вопросом жизни и смерти. «Так надо, ибо то, как сейчас развиваются ваши с ними отношения, могут в итоге поставить меня в не очень выгодное положение, как их. Понимаешь, Альбедо, если ты не сможешь поладить с ними, то как ты сможешь находиться рядом со мной, когда они будут рядом? Это будет не очень приятно тебе и мне, особенно остальным. И ты знаешь, что я не смогу выбрать тебя как одну единственную свою девушку, а ты не можешь жить без меня одна, поэтому такие дела», — прямо и честно ответил я ей. В принципе, я мог бы еще много чего ей рассказать, чтобы она еще лучше понимала мою позицию в вопросе с остальными девушками. Меня можно за такое отношение называть как угодно, но мне все равно, ибо пока все счастливы и все могут ладить друг с другом, мне этого достаточно. Гарем не всегда обязывает девушек быть со мной в отношениях. Если другие девушки просто хотят дружить с моими девушками, то просто могут дружить и жить вместе. Если же отношения не могут быть налажены, тогда придется искать лучший выход из этой ситуации. Конечно, иногда я могу заставить девушку примкнуть ко мне, если она будет мне полезна или мне просто хочется, как было с Мирасциллой и Лизой, ибо я могу это сделать и хочу, хотя иногда моральные принципы напоминают о себе. Но когда вспоминаю, что они пытались меня убить, то быстро об этом забываю и на душе спокойно. Но ведь, я поняла, если я это сделаю, то хочу получить что-то взамен, — ответила она с более спокойным выражением и тоном, чем я ожидал, хотя в эта фраза выглядит наглой. «Ну, это зависит от того, как все пройдет. Альбедо, я не хочу, чтобы ты заставляла себя с ними дружить или как-то особенно относиться. Просто проведите какое-то время все вместе и узнайте друг друга. Если вы не сможете найти общий язык или как-то ужиться, то посмотрим, что можно будет потом сделать тогда», — объяснил я ей, чтобы она правильно все поняла. «Если не будет в данном действии искренности, то все это будет чистым фальшем, который долго не продлится. Если все окончится плохо с их отношениями, попробую найти самый лучший для всех вариант и для себя главный и простой. Возможно, будут стараться проводить с каждой отдельное время и место, чтобы те не пересекались. Или на самый крайний случай, заставлю их поладить. Если ты меня так просишь, я попробую быть собой и не пытаться строить себя с ними слишком вежливой, если не захочу этого сама или они не заслужат этого уважения, но тогда хочу после этого получить что-нибудь», — сказала она. В этот момент я мог просто отказать и навряд ли бы Альбедо смогла мне противиться, но все-таки стоит согласиться, а то это уже было бы нагло с моей стороны. Любое старание должно вознаграждаться, и в итоге я добился чего хотел, и как раз к этому моменту пришла Зест, что принесла чай с закусками, по недавней просьбе Альбедо. Я провел еще несколько часов с ними, просто наслаждаясь вкусным чаем и природой. Хотя вот Альбедо воспользовалась моментом и присела ко мне и улеглась на моих коленях, отчего был еще на пару часов вынужден остаться. Пришлось скоротать время разговором с Зест, что была этому рада и делилась многими интересными вещами и новостями, которые слышала в королевстве от болтушек или тех, кто секреты не умеет хранить. Когда уже было близко к вечеру, Альбеда проснулась, и я смог покинуть ее и Зест, что обе не очень хотели, но все равно смирились и дали мне спокойно уйти. Отправился я уже к Шизуне, и как узнал у местной здесь прислуги, была она в своей комнате, или точнее там, где она должна спать и проводить время, но чаще всего она проводит ночи и время у меня. Поэтому узнать, что она там находилась, было для меня новостью. Зайдя внутрь комнаты, увидел, как на большой, заправленной в белые простыни, кровати лежала Шизуна и что-то читала у себя в руках. При этом была в своем черном наряде ведьмы, и была так увлечена, что не заметила, что я вошел внутрь, отчего решил воспользоваться моментом. Подойдя тихим шагом к кровати, смог увидеть очень редкий сосредоточенный взгляд, который она редко показывает, кроме меня. «Шизуна, а что это ты читаешь?» – спросил я ей на ушко, отчего та резко удивилась и перекатилась на кровати, но когда посмотрела, кто это был, изменилась в выражении. «Мелиодас, не пугай меня так больше, я чуть не умерла от страха и удивления. Ну, я не слишком виноват, что ты увлеклась, но все-таки, что ты читала, виноват. Но это я тебе на данный момент прощу, только, пожалуйста, так больше не делай, и не скажу», — сказала она, пытаясь спрятать книгу. «Хм, понятно, но к чему я здесь? Пришел с тобой поговорить», — сказал я, запрыгнув на кровать поближе к Шизуна, а та в ответ тоже подползла ко мне на кровати, но продолжая прятать книгу за собой. «О чем ты хотел поговорить? Как я заметил, у тебя весьма сложные отношения с Альбедо в последнее время, или точнее с самого начала. Можешь сказать, от чего или с чем это связано?» «Ради этого, а я уж подумала. Эх, а зачем тебе об этом знать? Хочу понять и решить эту проблему с вами. Ведь, как я говорил всем вам, она тоже моя девушка, хоть и не полностью и стала ей недавно, но так отрицательно и враждебно к ней относиться слегка не в твоем духе. Может быть, ты просто ревнуешь?» — спросил я и резко заметил изменения на лице Шизуна, отчего мог понять правоту в собственных словах. «Ага», — отвернувшись в сторону, сказала Шизуна. «К чему ты в ней ревнуешь? Можешь ответить?» — спросил я ее, оказавшись еще ближе к ней, чтобы попытаться достать скрытую за ней книгу. «Просто когда я увидела ее, то видела в ее глазах сильное желание и влечение к тебе, и в некотором роде поняла подобное, ибо почти не отличаюсь от нее в этом. Еще у нее такое тело, что у меня едва получится посоперничать с ней в этом. То, как прижималась к тебе и была пряма в своих действиях и словах, очень сильно задело меня. Мне показалось, что меня могут заменить, или ты станешь меньше на меня обращать внимание, потому что теперь есть такая девушка». На удивление честно ответила она мне или нет, но по глазам чувствовал правду, да и в ауре мог заметить решимость, что слегка намекает на возможность правды. От самих же услышанных слов я мог ухмыльнуться на такие глупые мысли такой девушки, как Шизуна, ибо ожидал чего-то другого, но чтобы ревновать из-за того. Хотя, учитывая, как иногда мыслит девушки и особенно она, то тут скорее я плохо уже стал ее понимать. Да и если подумать, то чем-то характер Альбеда и Шизуна схожи. «Эх, Шизуна, глупенькая ты иногда и прямолинейная такая». После чего оказался перед ней и обнял, отчего почувствовал, как та замерла. «Перестаньте уже все думать, что я могу забыть или перестать кого-то из вас замечать, только из-за еще одной или двух новых девушек. Для меня каждый, кто близок моему сердцу, очень важен. Заменить можно не каждого и не все на свете. Вы для меня все как еще одна семья, которую мне сложно забыть или бросить. У тебя тоже много достоинств среди девушек. Ты целеустремленная, трудолюбивая, умная, прямолинейная, добрая, заботливая к близким, общительная и многие другие хорошие качества, но самое главное — это то, что ты романтическая и искренне влюбленная девушка в меня», — сказал я все это ей на ушко, отчего заметил, как руки и тело Шизуны стали дрожать. «Я правда так хороша, как ты и сказал?» — спросила она с надеждой в голосе. «Я не буду лгать просто так, когда для этого нет необходимости. Сейчас я скажу, что на самом деле о тебе думаю». После чего прямо посмотрел на лице Шизуна, что было очень красным со смущением и радостным, что едва слезы не стали литься из нее. «Я очень сильно люблю тебя, Мелиодас. Много лет ты был рядом и помогал мне становиться сильнее, а также помог завести новую семью. Ты спас меня из того ада и тот, кто дал мне новый смысл жизни. Ты уже давно знаешь о моих чувствах, но сейчас я хочу стать одной целой с тобой, как всегда и говорила. Примешь ли ты мои чувства с телом от кончиков пальцев до кончиков волос и всей моей душой?» Спросила она меня все с тем же выражением лица и с большой надеждой в голосе. От подобных непростых, а магических слов в конце, которые означают не просто признанием в любви, но и особой клятвой в этом мире, я был сильно удивлен. Таким образом, она добровольно сделала себя не просто рабыней или слугой для меня, а практически превратилась в неотделимую часть меня в своей жизни. Такое просто так говорить мало кто будет из уважаемых себя магов или ведьм, ибо это то, что считается величайшим табу или обетом для них. Душа и тело будут чувствовать себя иначе с тем, кому они дали данную клятву, если они были сказаны без всяких уловок извне, которые могли повлиять на решение, с полным осознанием и желанием. «Ты серьезно?» – задал я риторический вопрос на ее действия, ведь давно понял, что она очень серьезно настроена на такое. Иногда поражаюсь, на что готовы мои девочки ради меня. Неужто любовь ко мне настолько сильна, или просто это они такие странные, что готовы на такое, не всегда думая о себе и о других? «Ты уже и так знаешь ответ», — сказала она с улыбкой на лице, а затем она потянула свои руки в мою сторону. «Возьми меня, Мелиодас». После этих слов я накинулся на Шизуну и оказался над ней, при этом ловко выхватив книжку и положил своими ловкими ручками в инвентарь. Следом за этим, мои глаза смотрели на глаза той, кого я почти несколько лет растил и воспитывал, даже в каком-то роде как родную сестру или дочь. А сейчас эта самая девочка с малиновыми волосами и зелеными глазами, смотрит на меня с явным намерением в них, очень неровным дыханием. Выражение лица было слишком читаемым, чтобы понять, чего она хочет в данный момент. Пора выполнить свое старое обещание в прошлом. Но запомни, теперь ты только моя и ничья больше. Даже смерть не разлучит тебя от меня надолго. Прошептал я ей на ушко, а следом стал протягивать свои руки к одежде, очень нервной от предвкушения девушки. Я готова и ждала слишком долго, поэтому сделай меня своей, этим вечером и ночью. Сказала Шизуна, слегка ерзая ногами и всем телом из-за все того же волнения, которое даже я ощущал, как росло с каждым моим движением или словом, ибо медленно, но верно клятва уже начинает действовать на нее ко мне. Я просто радостно улыбнулся, как настоящий коварный демон, и приступил к действию, которое у меня хорошо получается. Дальше идет сцена 18+. Когда я прикоснулся к одежде Шизуна, то стал проскальзывать свои руки под одежду, стимулируя самые чувствительные зоны на ее теле. И хоть не хотел рвать одежду, но в итоге пришлось. Поэтому ее резкие движения от моих пока что попыток аккуратно снять одежду, показались мне милыми. Схватившись руками за края одежды и потянув их в разные стороны, чтобы в итоге ощутить защитные чары на ней, но покрыв свои руки темной материей и применив всю свою силу, легко разорвал черное платье ведьмы, отчего теперь не видел ничего, кроме голой и белоснежно чистой кожи, только с закрытыми бедра чулками, которые являлись частью наряда с каблуками. В остальном большим груди Шизуна выделялись во всем этом, как и ее уже влажная розовая киска. Мои руки стали мять эти огромные груди, пытаясь оценить их объем и упругость, отчего я был приятно удивлен мягкостью и тем, как мои руки себя ощущали, словно желе или даже зефир. «НХМ, Мелиодас, тебе так сильно они нравятся?» – спросила Шизуна, сдерживая в себе резкие вздохи и стоны от каждого моего движения. «Конечно, ведь ты много раз подчеркивала их размер, пытаясь меня соблазнять и дразнить в прошлом. Теперь пришло время расплаты», — сказал я с ухмылкой, которая, видимо, не очень понравилась Шизуна, ибо резко стала их мять сильнее, а также касаться сосков, что уже стали твердеть на глазах. «Ах, я не знала, Мхпа, что ты злопамятный и такой жестокий. Хано, мне приятно», — ответила Шизуна, когда стала всем телом ерзать от моих ласк, а само лицо девушки стало выражать счастье. «Хе-хе, тогда еще здесь», — сказал я, и резко моя рука стала стимулировать ее одинокую розовую киску, что прям сочилась любовным соком, который легко позволил моим пальцам проникнуть. «Ммм, амха, слишком хорошо, Мелиодас, перестань меня дразнить, абха, и сделай уже это», — сказала Шизуна, пытаясь не ахать или как-то быть спокойной, но в итоге стала просто с наслаждением на лице и дрожью по всему телу ерзать ногами, получая удовольствие от моих действий. В ответ на ее слова, я перестал дразнить ее киску и груди и быстро снял с ее ног что-то похожее на колготки и обувь, которые полностью скрывали бедра моей девушки. Когда же я снял их с нее, то мне мог заметить, что у Шизуна они очень красивые, чем у остальных девушек. У тебя весьма красивые бедра, Шизуна. Поиграем с ними немного, прежде чем перейдем к главному блюду. Сказал я с тем же хитрым выражением, словно сейчас совершу пакость, как настоящий демон или черт, кем я и являюсь. Стой, не надо, мха. Ахнула Шизуна, когда я стал ласкать ее мягкие и гладкие бедра своими руками, отчего их обладательница резко откинулась на кровать с наслаждением на лице и не могла нормально говорить. «Приятно, хочешь еще?» – спросил я с лукавой улыбкой, которую обычно делаю, когда злорадствую над кем-то. «Да, еще», – ответила с наслаждением в голосе она, при этом потеряв всякую силу в ногах. «Люблю честных девушек», – сказал я, продолжив наслаждаться и давать Шизуна новые ощущения от опыта того, что такие красивые и мягкие на ощупь бедра подвергаются моим демоническим ручкам, что гладит и терется об каждый их уголок. Было в этом что-то не просто приятное, но и запретное. Видимо, я начинаю понимать тех, кто любит бедра девушек, особенно, когда они так выделяются у такой красивой девушки, как Шизуна. Но когда я уже окончил с этим, то перестал испытывать предел Шизуны, которая явно сдерживала себя от попытки раньше времени подойти к финалу или точнее к оргазму. От всех ее сексуальных вздохов и криков сам возбудился не на шутку, поэтому просто взялся за ее голые и прекрасные ноги и раздвинул их в сторону, отчего мне открылся вид на все еще мокрую киску, что еще сильнее увлажнилось от моих поддразниваний. «Ах, какое красивое тело, Мелиодас!» — сказала Шизуна, когда увидела, как я быстро избавился от собственной одежды, и ее взгляд был очень пристально сосредоточен на моем теле, особенно на мой член, что уже стоял твердым после прелюдий. Я просто улыбнулся от ее реакции на мое тело и все остальное, а затем подполз поближе к ней, чтобы мой член был ближе к ее киске, отчего она стала счастливей, видимо, поняв, к чему все идет. «Похоже, теперь исполнится твоя мечта, мой малиновый цветок», — прошептал я эти слова очень заводящим и манящим тоном, которым научился у некоторых девушек, отчего реакция Шизуны не заставила себя долго ждать. «Наконец-то я стану с Мелиодасом одним целым», — сказала она с очень радостным выражением лица. Даже не ожидая чьего-либо разрешения на это, я вставил свой член прямо внутрь ее киски, что было на удивление просто из-за влажности, которая легко позволила мне войти, и следом за этим ощутил, как ее влагалище окружало мой член с приятным чувством. «Ах, мха!» — воскликнула Шизуна, когда немного крови стало вытекать из ее влагалища, но я не остановился, ибо боль лишь временна. Поэтому мои руки быстро стали снова ласкать ее бедра и большие сочные груди, отчего она уже стала кричать не от боли, а от наслаждения. «Внутри тебя довольно приятно, Шизуна», — поделился я своим мнением на данный счет. «Правда, ммм, ха», — спросила, пытаясь сдерживать свои стоны, но даже я чувствовал, как она стала дрожать, указывая на то, что близко к пределу. «Да, но это еще не все», — прошептал я с ухмылкой на лице, ей на ушко, а затем еще дальше вставил свой член ей внутрь, отчего Шизуна резко закинула голову назад, ее тело стало дрожать, а влагалище сжиматься. «Ах, кончаю», — крикнула Шизуна, когда первая порция оргазма покинула еще киску, пока мой член был еще внутри, но от этого влагалище, словно пытаясь меня заставить тоже кончить вместе с ней. «Это нехорошо, Шизуна, получить свою порцию наслаждения, а меня обделить этим», — сказал я, проводя пальцами по ее животу вверх и вниз, который от каждого вздоха девушки был тоже очень чувствительным. Хотя все ее тело теперь такое, особенно, когда она кончила и дала клятву. «Мелиодас, прости, можешь продолжать, я могу продолжать дальше. Ах», — воскликнула она, когда я продолжил вставлять свой член дальше. Я продолжал мять груди Шизуны, особенно кончики сосков, что к этому моменту стали настоящей эрогенной зоной для нее. Она стонала вдвойне, а другая рука получала наслаждение от бедер, что тоже придавали девушке приятные ощущения и моментами даже слишком приятные. «Ах, еще, Мелиодас, еще», — кричала и требовала она, стоная и практически уже самостоятельно своими бедрами стала помогать мне своим членом прочувствовать ее влагалище и достигать самой утробы, отчего ей было вдвойне приятней, когда новый оргазм достигал ее. Ее малиновые волосы совсем растрепались в стороны и прилипали к телу из-за пота, ибо продолжали мы заниматься этим несколько часов, которые для ее человеческого организма должны быть пределом, но благодаря крови демона-чистилища, ее выносливость почти близка к другим девушкам нечеловеческой расы. «Шизуна, «Ты уже на пределе?» – спросил я, ибо чувствовал это собственным телом. «Ах, да ты?» – спросила она, когда мой член еще раз достигал ее самых чувствительных мест. «Да», – коротко ответил, чувствуя приятное надвигающее ощущение внутри себя. «Тогда я ах, кончаю!» – кричала она, когда снова сжала меня внутри себя, и мой член ощутил это лучше, поэтому тоже кончил с ней вместе. Чувство удовлетворения стало заполнять меня, в то время как на лице Шизуна было выражение блаженства и восторга. «Понравилось? Очень. Ха, столько часов удивляюсь, как Юи и другим удавалось так долго тебя удовлетворять, мне одной это будет не по силам, даже с магией», — ответила она, опустила свою руку ближе к своему влагалищу, где из нее текла моя белая сперма, а ее пальчики взяли немного оттуда и поднесли к ее губам и проглотила. «Мелиодаса, сущность, вкусная, я так долго этого ждала, может, продолжим? Я хочу, чтобы ты еще осквернил меня, Мелиодас. Этот демон осквернит похотливую ведьму, сделав ее только своей», — сказал я с долей шутки и серьезности. «Я и так уже твоя, мой демон, что украл мое сердце, тело, душу и все, что только можно», — сказала она, потянув ко мне свои руки. «А теперь давай продолжим еще», — сама напросилась, — «вряд ли ты сможешь завтра нормально ходить после этого», — сказал я с той же ухмылкой, словно настоящий демон, хотя так и есть, но не суть, очень на это надеюсь, — ответила она с явной попыткой провокации, чему я только был рад. Всю оставшуюся ночь мы с Шизуна только и делали, что получали друг от друга наслаждение с помощью секса, который был для девушки очень странной формой самовыражения. Мы испробовали много способов удовлетворения друг для друга. Она дала мне пайзури своими огромными грудями, что обхватывали мой член со всех сторон. Это было как у Деррир, но ощущения иные, словно мягкость и упругость были в разных местах и сдавливали меня с разных сторон. Когда же я снова достиг предела, Шизуна едва успела проглотить член в рот, но все равно не смогла все выпить, и половина полала на нее, и та слезала все, что пропустила и съела, сказав, что было приятно. Еще я ощутил ее упругий зад, который имел также свою уникальность. Вообще у всех девушек, каждая черта уникальная по-своему, если хорошенько это обследовать, то каким он был твердым и большим, а также местами мягким, сложно передать словами, но получил я много от этого удовольствия. Также она была на мне верхом, что я ей сам позволил, и та снова своими бедрами стала практически прыгать на моем члене, в то время как я держал ее руки. Мы приняли много разных поз, в которых провели необычные способные удовлетворения своих страстных желаний и потребностей, чтобы таким образом выразить свою любовь друг к другу. В общем, мы многое испытали за эту ночь, особенно она, только благодарила меня за все это и не прекращала получать наслаждение от новых ощущений, что я давал. И когда та достигла последнего оргазма, то уже из последних сил не могла больше продолжать и уснула. А я хоть и не был уставшим, но за компанию тоже уснул, хоть ночь почти закончилась. Надеюсь, завтра будет хороший новый день, без лишних забот. И с улыбкой на лице от счастливой теперь Шизуни я тоже заснул. Как вам моя новая глава 18+? Есть ли какие-то проблемы или лишние подробности? Ну или мне стоит сменить стиль описания? Или мне стоит больше сосредотачивать свое внимание на чем-то конкретном в данных сценах? Если все в порядке, то я рад. Глава 90. Спокойные дни и новый квест. Скрытый любовный квест. Похотливый демон и похотливая ведьма. Описание. Долгое время в вас была влюбленная маленькая девочка, которая была рабыней и в итоге попала под ваше попечение, и теперь выросла за это время во взрослую женщину с более сильным в вас влечением и ставшую ведьмой. Вы как похотливый демон, которого нельзя остановить осквернить чистую или не совсем чистую даму, должны теперь сделать эту ведьму своей женщиной. Требование. Забрать девственность Шизуна Урушибара 1-1. Симпатия Шизуна к вам 10-0-0-0-1-0-0-0. Даровать Шизуна наилучшие наслаждения 1-1. Награда. Среднее сопротивление магии льда. Вся ваша магия льда увеличилась на +2 уровня. Клитваур 1. Когда я проснулся, то решил сразу же стал читать написанное о выполненном квесте и мог только принять свое прозвище похотливого демона как комплимент, а также заметил, что теперь скрытый квест превратился в скрытый любовный квест. Интересно, с чего бы это? Система просто решили, что раз вы так любите совершать именно такой стиль выполнения скрытых квестов, то решила сделать их отдельной категорией. «Вам не нравится, мой король?» — спросила меня Нива в моей голове. «Нет, я не против, и рад тебя слышать», — Нива, давно что-то я с тобой не общался. Чем занималась? Или снова подсматривала за мной во время моей любовной ночи с девушкой?» Спросил я ее со скрытой ухмылкой и радостью, ибо ее голос на удивление звучал для меня сейчас успокаивающе. «Ну, я последнее время осматривала вашу душу и все сознание в поисках возможных отклонений и проблем. Многого не нашла, но время потратила не зря. И да, слегка подсматривала за вашим процессом с Шизуна. На удивление честно, обычно ты ведешь себя как цундере. Неужто у тебя сегодня хороший день?» Спросил я с издевкой. «Кто это еще тут цундере?» «Я не цундере. Возьмите свои слова назад, мой король. Иначе я буду очень зла и перестану вам помогать. Хе-хе, забавная у тебя реакция. Я даже представил то, как ты краснеешь от моих слов», сказал я, продолжая ее дразнить. «Прошу, перестаньте, мой король, я не цундере», продолжила она настаивать на своем. «Ладно, ладно, давай сменим тему, все равно это ни к чему не приведет». «Хорошо, но я все равно не согласна с вашим утверждением, я не цундере, и не зовите меня так больше». Дальше мы стали обсуждать, что она смогла выяснить за это время в моей душе конкретно, и по ее словам, во мне все это время могло что-то находиться, а точнее в момент, когда мои эмоции перестали мне поддаваться или вышли из-под контроля. Также она сказала, что скорее всего одно мое сердце стало медленно биться из-за этого же случая, что не очень приносило мне радость. Точно сказать, что это такое, сложно ответить однозначно, но скорее всего во всем этом виноват один искомый фактор – хаос. По информации Нивы, это может быть некой формой проклятия или меткой, которую оставил на мне хаос. Обычно такое ставят только могущественные существа, чтобы в будущем найти свою добычу, и возможно у меня такой же случай. Она предполагает, что в момент между жизнью и смертью, моя душа могла попасть в другое измерение и там провести больше времени, чем реальное тело, отчего хаос или какое-нибудь живущее там существо могло заметить меня и пометить таким образом как свою собственность или добычу. Но в теории это может быть еще что-нибудь, ибо хаос не единственный такой могущественный элемент в мироздании. Ее предположения весьма обоснованы, да и редко когда Нива ошибалась в подобных вещах, учитывая, что у нее в доступе есть информация об этом мире. И если все это правда, то мне стоит искать решение этой проблемы. Больше всего меня в этом пугает возможность моей смерти или еще чего-нибудь, ибо у меня нет возможности защититься от подобных существ. Но Нива меня успокоила, объяснив, что такие существа не могу просто так попасть в чужой мир или реальность, не сделав каких-либо особых приготовлений, для этого обычно есть последователи, что живут в этом мире как его прислужники. Пока Нива решила сама найти решение этой проблемы, в которой уже ей поможет система, она придумала способ лишь скрыть и подавить данную энергию от взора того существа, когда найдет, где она спрятана в моем теле или душе. Дальше я с ней обсудил другие детали насчет системы, о которых раньше не мог спросить. И по ее словам, следующее обновление начнется через 3 или 4 месяца, как и загрузка. Еще уточнил, откуда конкретно теперь берет система энергию, и удивился, что пока что от высших сил, а уже скоро будет самостоятельной. Чем больше я душ поглощаю и даю системе, тем быстрее и раньше она будет полностью независимой от внешних источников высших существ. Также обсудил с ней парочку обычных вещей, включая то, как сама стала развиваться с точки зрения личности, а не простой машины или программы, что вначале мне служило как поддержка. И судя по некоторым ответам, она вполне становится неотличима от обычной девушки, лишь в определенных моментах начинает вести себя как мой помощник или поддержка. Когда наша беседа закончилась, то я решил узнать насчет награды, которую получил за Шизуна. И в ответ Нива внезапно стала вести себя слегка иначе, пытаясь меня дразнить или даже смутить. «Хе-хе, снова вы своими похотливыми ручками осквернили девушку. Мой король такой плохой. Нет предела вашей похоти и жадности. Может, вы готовы уже к любой девушке прицепиться как похотливый зверь, чтобы уже потом ее раздеть и начать осквернять все ее чистые места? Ай-яй-яй, мой король, ну как так можно?» С нотками жалости и осуждения говорила она, но вместо смущения или даже возмущения, принимал это за комплимент в свою сторону, ибо отрицать очевидное в этом ключе по мне глупо. Но за такое нахальство ко мне, решил на пару секунд войти в свой внутренний мир и поймать эту наглую девчонку и наказать за иногда слишком дерзкую критику в мою сторону. Да и в принципе я давно хотел ее наказать за некоторые высказывания в мою персону, просто времени не всегда находил или забывал. «Стойте, мой король, не надо, я не готова к этому. Простите за мою наглость, я обещаю». «Шлеп, ай, поздно, это за наглость». «Шлеп, ай-ай, больно, нежнее, мы все равно в моем внутреннем мире, поэтому боль здесь не настоящая». «Шлеп, ай, а-ах, но это только для вас, и я здесь вполне настоящая, это уже не мои проблемы». «Просто терпи и получай по заслугам или удовольствие, это за постоянные комментарии в мою сторону». «Шлеп, ах, хватит, ах, ха, что-то у меня дежавю разыгралось». «Стонешь от шлепков прям как Юи». «Шлеп, хи, ах, не сравнивайте меня с ней, я не такая извращенная, как эта похотливая вампирша. Это вы так сделали, чтобы все мои чувства так работали от боли к удовольствию». После легких стонов крикнула Нива, лежа всем телом на моих коленях с открытой пятой точкой, по которой я сейчас ее и шлепал, и снова мог отметить, как у нее упругая и гладкая задница, даже жалко иногда по ней шлепать, но надо. «Ну вы в принципе чем-то похожи, просто ты цундере, а она более открытая в своих желаниях и чувствах ко мне, хотя именно сейчас за свою дерзость и длинный язык ты получаешь такое наказание, которое я уже давно хотел тебе прописать». «Шлеп, ах, хватит об этом, ха, я не цундере, отпустите меня. Я такого обращения не заслужила», — потребовала Нива, при этом она даже не сопротивлялась почти, но если бы и вправду хотела, то могла использовать свою силу в этом мире. «Еще пару шлепков и все», — сказал я с ухмылкой, смотря на лицо Нивы, что от этого только становилось мрачнее. «Нет», — кричала она, весь мой внутренний мир и город, в центре которого на скамейке мы находились, и после еще парочку десятков шлепков, Нива со смущением на лице выгнала меня из моего мира в реальный, что слегка меня удивило, ибо подобное странно звучит и выглядит со стороны, чтобы просто так выкинуть человека из его же внутреннего мира. Похоже, это был предел ее терпения, и она решила меня за такое обращение к ней вот так отомстить. Перед тем, как полностью проснуться и встать с кровати, решил с помощью оценки выяснить про эту странную награду Клитва-Урадин. И то, что узнал, меня слегка заинтересовало, ибо это что-то вроде магии или связи тела и души, можно заключить с каким-то партнером какую-нибудь клятву, которую тот должен будет исполнять. За нарушение тот будет наказан собственной силой или в случае ее потери уже силой второго партнера. В принципе, сейчас мне это не очень нужно, да и с нынешним уровнем этой силы, она не очень полезна. Эффективнее какие-нибудь магические договоры или контракты, которые работают по похожему принципу и надежней. А остальные награды мне понравились, особенно среднее сопротивление магии льда, что довольно уникально по своему. Хоть в статусе данного дополнения и нет, но скорее всего оно скрыто или пока не открыто в настройках статуса. Но с этим мне будет легче сражаться с противниками ледяного типа магии или способностей. И я все еще находился в одной кровати вместе с Шизуна, что еще спала с довольным и умиротворенным видом. И когда встал, то вдруг вспомнила о книге, что Шизуна от меня пыталась спрятать. Достав ее из инвентаря, сразу же стал читать и удивился к середине чтения, ибо это некий любовный и поучительный роман, чтобы правильно развивать отношения с противоположным полом. При этом здесь присутствовали подробные описания таких отношений, вплоть до ночных и любовных сцен, а также трюки и техники соблазнения.